идут живые уроки сказочного образования, струхи, да. Как сказали, экспресс-курс по буквице. И одно из направлений, прикладных направлений, а в этом самое ценное суть буквицы, что ее можно приложить к разным областям как бы знания, связанного с человеком и с жизнью, живой жизнью. И одно из прикладных направлений, которое в последнее время меня очень сильно впечатляет, и я пока веду только в этом направлении исследования, только иногда где-то делюсь, еще не все нашла, не всю буквицу собрала. Но это направление очень для меня ценно. Я предлагаю вам чуть-чуть к этому прикладному знанию прикоснуться. Оно называется «Буквица и здоровье». И у меня есть такой курс «Жемчужные здравы», оно об этом. Вчера, кто был, мы уже вставали в одну из таких стоечек, встали в стоечку шеи, да, источкой. То есть вот сейчас мы все сейчас превратимся в источкой. И недостаточно просто встать ровно. Нужно, можете закрыть глаза, можете с открытыми, как вам будет приятно. Вам нужно прорасти и соединиться с восходящим и с нисходящим потоком одновременно. То есть вам нужно корнями, ногами прорасти максимально, как только вы можете представить, вглубь. И головой, Тимечка, да, устремиться к небесам. И прям вот почувствовать вот такую выправку и вытяжку, и расправить плечики. То есть и стать вот такой вот звенящей буквицей Жеи. И если вы выправите свой позвоночник, копчик подогните, пожалуйста. Важно, чтобы поток шел, копчик у нас еще был поджат. То есть вот в этом состоянии мы можем уже почувствовать первое дыхание божественного потока. Когда мы в кривде, наше тело скривляется, и в состоянии кривды вот этот поток живой энергии жизни почувствовать можно, но он будет искривлен. А значит, информация к нам будет приходить кривоватая. Поэтому сидеть, стоять, ходить нужно в правде. Мне в свое время разные культуры помогали найти главное, что, оказывается, все самое ценное и исконное лежит в нашей культуре. Но в других культурах сокрыты подсказки, потому что древняя мудрость сейчас рассеяна по всему свету. Тут, когда я изучала египетскую культуру, много раз путешествуя в Египет, я все время обращала внимание на позы фараонов. Идеальная стать. Сидят ли фараоны, стоят ли фараоны, идут ли фараоны. У них всегда идеальная осанка. Это как код такой, переданный нам через бесконечное количество сохранившихся рисунков, рельефов. Фараон — это наш человек. Конечно, я же знаю. У меня есть, кстати, египетское путешествие такое, называется «Тремлинский Египет». Кто захочет, можем когда-нибудь поехать. Выправились. Теперь попробуем из этой стойки перейти в стойку. А, теперь смотрите, мы, каждый из нас, и Жеи, а все вместе мы и нить. Вот очень просто проживается буквица и нить. А теперь мы немножко расставляем наши корни и поднимаем руки к небу, оставляя также держать ровную осанку. Прям проверьте, чтобы у вас одинаково руки и ноги были на ширине. И выпрямляемся в очень сильной такой прям натяжке. И можете, как вчера тоже мы делали, вот так вот покрутить еще в скрутке руки, чтобы подтянуть, поднастроить наши внутренние струны. Вот мы стали буквицей Хер. Чувствуете? Да, кто-то сказал живот. Как стать живот? И еще пожужжим так. Ну, мы сейчас чуть-чуть, мы на сказочных фестивалях дольше жужжим. Я вам просто показываю, можете это практиковать. Это работа с телом через образы буквиц. Вот так вот встали стоечку, ручки... Ноги вместе, расправили ровненько крылышки, только не вот так. Вот смотрите, кто-то стоит так, кто-то стоит так. А мы стоим ровно. Буквица твердо. Утверждаем. Да? Можно руки покрутить, это тоже поднастройка. И уже пошло какое-то зажигание. Чувствуете? То есть через пропевание, это очень мощная целительная практика, через позы и соединение это с одновременно с образами буквицы дают мощнейший исцеляющий эффект. Я не целитель и не имею медицинского образования, но работая с буквицей, я вышла на то, что может очень здорово помогать мне. И вообще во всех разных древних оздоровительных системах таких подсказок много. Сейчас я вам еще один такой ключик дам. Иван Царевич уже говорил про суставы сегодня. Вот у нас 14 основных суставов. Уровней суставов. Уровни. У нас еще вот основных суставов, вот таких вот крупных. Голеностоп, колено, там бедро, кисть, локоть, плечо и по этой стороне. И вот условно сустав – это зона атланта. То есть, вернее, 13 их основных, но есть как бы еще такой сустав сонастройки, создателя. То есть, и вот эти суставы, каждый из этих суставов связан с образом буквицы. Например, знания о суставах я получила из Древней Америки от Майя. То есть это женщина, которая общалась очень много с хранителями той традиции. Они дали удивительную гимнастику, которая дает возможность понимания, что каждый сустав связан с каким-то этапом человеческой жизни. И если он с этого этапа сбивается, с этого пути сбивается, то суставы, как сигнальная система организма, начинает каким-то образом там сжечь, соднить, человек может подворачивать эти суставы на ровном месте. В какой-то момент могут начаться поражения, разрушения суставов. Вы знаете, что огромное количество людей сейчас этим поражены. То есть болезни суставов сейчас также распространены, как сердечные или как болезни там, раковые, например. Поэтому на примере одного сустава покажу. Вот, например, сейчас нам, всему русскому народу, нужно подкрутить левое колено. Это одна из задач, без которой мы в эпоху волка не пройдем. Это задача для всего народа. Это объединение. Сейчас очень много нас времени разъединяли, и очень здорово удалось заразить нас так очень серьезный вирус эгоизма. И сейчас надо его из себя вычистить и научить быть в состоянии и нить, себя научить прежде всего. Этому нам помогает работа с левым суставом. Вот если вы будете, просто я покажу принцип, и это имейте в виду, что такое направление есть, этому можно обучаться. То есть если мы будем крутить левый сустав, вот сначала мы крутим там, ну, условно, 13 раз по часовой, наружу вернее, и 13 раз вовнутрь. То есть мы будем работать с буквицей Ж и нить внутри нашего тела. А, например, правый голеностоп – это постановка цели, это сустав цели. Например, вы не ставите цель, или вы поставили не свою цель, или вы поставили цель и к ней не идете, у вас будет западать сустав. Представляете, как интересно? И еще покажу одно вам упражнение. Просто это находка последняя благодаря удивительному целителю, который живет в Москве. Кстати, к сожалению, его сегодня здесь нет. Александр Даниленков, который подарил мне уникальный ключ к тому, как открыть сердце через тело. Оказывается, вот здесь у нас, на ключицах, которые так и называются ключицы, живут волшебные ключи. У нас три волшебных ключа, которые открывают нам сердце. А сердце — это буквица... Какая? Оук. Центральная буквица самой всей системы. Да? Вот она, центральная. На нее все, как на наше сердце, завязывается. Так вот, чтобы открыть сердце, а это же одновременно связано с выделительными каналами лимфатической системы, нам нужно вот так вот взять пальчики, положить их на ключицу. И не двигая руку, мы просто, вернее, мы как бы подтягиваем кожу вниз и вот заворачиваем сюда, к сердцу, да? Угу. И вот так вот, ну, три раза давайте сделаем. Ключица между пальцами. То есть мы саму руку не двигаем, а двигаем как бы кожу. Угу. Три раза сделали, можно больше делать. То есть мы взяли как бы левую сторону, лево соединили центром и одновременно открыли очистительные каналы лимфотоков. Сверху вниз, правильно? По диагонали получается, ну, вот да, линия, да, диагонали. Сверху вниз, протягивая кожу. Все ясно. Так. Так, теперь мы право соединили к центру, потому что и лево, и право важно, и мужское, и женское, и левое, и правое полушарие, все это связано. Через это движение эти каналы активизируются. А теперь взяли вот так вот ручки, положили. Я не знаю, вверх, у кого как идет. Наверное, у мужчина одно, у женщин другое. Я точно не знаю. Я обычно делаю, как у меня идет. То То есть поставив на... Мужчин права сверху. Между грудью, на диафрагму, да, вот сюда, в уровень диафрагмы. И дальше оттуда снизу подтягиваем наверх. То есть мы низ, нижнее как бы направляем, даем направление развития нашему сердцу снизу вверх на восхождение, на золотой путь. И у нас лево соединяется с правыми, и низ отправляется наверх. И это упражнение, если вы будете каждый день делать, оно вам будет помогать раскрывать ваше сердце. Потому что мы все немножечко замороженные поцелуем снежной королевы, и наши глаза чуть-чуть искривлены, у кого-то больше, у кого-то меньше. И сердца еще не до конца растаяли. И наша задача — себе помогать через физику, работу с физикой, изучая здравое, обращаясь к целителям, чтобы они нам помогли. Для меня это направление, сейчас новое, оно вот год назад стало во мне активизироваться как знание, очень этому удивилась. И я, так как я не специалист в этой области, я приглашаю к сотрудничеству именно целителей, чтобы мы, целителей, которые изучают буквицы. Вот такие целители у нас чудесные здесь есть, древо жизни, и, может быть, еще кто-то есть, кого я не знаю. Если будет интересно, вы подойдите, мы обменяемся контактами. И это исследование нужно продолжать вместе, потому что не вся буквица в теле собрана. Но есть чакровая система отдельная, как бы найдены, да, вот эти меридианы отдельные, участки тела, позы, но это нужно в более целостное знание превратить. Благодарю за то, что стояли, послушали меня в буквичных позах. И продолжаем. Теперь немножечко хочу рассказать о том, каков был, в общем-то, мой собственный путь к тому, что, как буквица открывается на данный момент сейчас. Все мое детство, а я очень хорошо помню свое раннее детство, меня сопровождали образы букв, слова, сказки и передача знаний каких-то в очень такой простой устной деревенской традиции. То есть повезло мне, что у меня над кроватью в районе года, двух, может быть, даже с самого рождения, висела азбука. Но правда та самая, с арбузами, с обезьянами и с баранами. Вот если бы у меня висела такая азбука, как сейчас сделал Иван Царевич, наверное, моего бы такого удивления ребенка, что какая-то такая странная не та азбука висит над моей кроватью, у меня бы не было. То есть и она была бы узнаваема и помогла мне. Но мы все родились в эпоху весны. И вот это впечатление от азбуки осталось до сих пор. Дальше у меня, мне повезло, потому что папа у меня очень много писал каллиграфии, не каллиграфии, он писал просто шрифты перьями. И я рядом с ним этим тоже занималась с самого раннего детства. И до 5 лет это все еще было. Дальше соседка по коммунальной квартире, моя самая родная бабушка, на самом деле, читала мне с самого рождения сказки. Русские сказки, восточные сказки, но больше всего я любила сказки Александра Сергеевича Пушкина. И опять же, в 5 лет я знала 5 сказок Пушкина наизусть, не умея читать, а просто с бабушкиных устных рассказов сказки знала, либо с чтения книг. И мне очень много водили на природу общаться, несмотря на то, что я была как бы городская, но тем не менее часто бывали, меня возили на природу, у нас был деревенский дом, и поэтому у меня есть как бы и закалка большого города Питера, Ленинграда тогда, и в то же время настоящая такая вот природная база с грибами, с ягодами, с растениями, жучками. И вот этот живой мир, он открывает в ребенке самое ценное. Кстати, последнее, что я такое очень ценное узнала об этом, как бы вспомнив и подсказку одну схватив, что, оказывается, наблюдая за живым миром и делая игрушки из живых материалов, мы учимся регенерации своего собственного тела. Потому что в природе все возрождается, в природе все оживает, в природе все самовосстанавливается. Это тоже к вопросу о здравых, то есть через воспитание. И я очень много в детстве играла в кубики. В советское время было очень много красивых, интересных кубиков со сказками, с буквами. А чуть позже, уже как бы, когда я училась в институте, я очень внимательно изучала чудесные кубики Зайцева, где слоговая система, какой-то 33 основных буквы, но эта слоговая система, она очень здорово помогала детям быстро читать. Воспользовавшись какими-то своими интуитивными наработками, своими какими-то знаниями, ощущениями и методиками 90-х годов, я очень быстро приобщила к миру чтения своего сына. То есть буквики, азбуки, которые я рисовала в то время сама, и, ну, вернее, такие рисунки отдельные, и работа со словом, я просто писала слова крупными буквами и показывала ему сначала карточки, но, нарушив методику, у него интерес пропал. Это методика, которая с помощью больших ярких слов, на которые обращаешь внимание только когда ребенок во внимание, она может привлечь и быстро научить ребенка говорить. То есть все это помогало, были такими вот моими обучающими первыми тренажерами к знакомству с буквицей. Дальше я училась в педагогическом институте, случайно там оказалась, потому что собиралась учиться в художественном вузе. И в институте меня, помимо непосредственно рисунка, живописи и всего, что связано с рисованием, очень привлекла история искусства и мировая художественная культура. И особенно меня заинтересовала именно работа с образом через проникновение вглубь произведения искусства. И чем больше я с этим знакомилась, тем больше я понимала, что тема образов, символов и архетипов, как первосимволов, это вообще клад какой-то очень древней информации. И когда я поступала в аспирантуру в 95 году, мне запретили брать тему архетипы. Ну, я, слава богу, туда не пошла, потому что я поняла, что вот сейчас родится ребеночек, и это важнее. И дальше мне никто не запрещал заниматься исследованиями так, как я хочу. И я эту тему продолжала просто в таком режиме, потому что мне это было интересно. Почему не просто искала? Я искала ответы на вопросы очень важные, древние, из глубины себя. И я их искала везде, по всему миру. И один из вопросов, который, помимо личных, у меня был вопрос, касаемый образования. Потому что я с 90-го года и до сих пор нахожусь внутри образования. И понимание того, что в образовании что-то так и не так, меня очень сильно беспокоило. Я нашла очень много того, что в образовании не так, но когда я заглянула глубже, я поняла, что все это не имеет значения. Не имеет значения, какие... Ну, это не имеет значения, но маленькое. Какие методики, какие учителя, какая школа, какие парты. То есть это все имеет значение, но вторичное. А самое главное, где вот конкретная подмена понятий и главная махинация в современном образовании, я никак не могла вот нащупать эту нить. В 2009 году я издала статью, она называется «Школа будущего. Что можно сделать сейчас?». Эту статью была отправлена в Министерство образования, она опубликована на нашем сайте Атом-центра. Это наша питерская площадка, которая сейчас закрыта, но в долгое время она была как центр дополнительного образования для всех возрастов. И там я тоже этот вопрос как бы задаю, я не могу нащупать, где же эта подмена произошла. И в 2014 году, когда буквица проявилась в моей жизни благодаря Андрею Ивашко, его, значит, сначала лекциям, а затем уже личному знакомству и совместной вот нашей такой работе на троих с Андреем и с Иваном Царевичем, я вот это было эврика, просто настоящая эврика. Потому что главная манипуляция в нашем образовании произошла на второй строчке буквицы. Вот на этой. То есть вот здесь, вот, когда жарье тело должно раскрываться, и когда все должно быть самым активным и самым жизненным, вот наполненной энергией движения, путешествия, приключения, только через это можно, через вот этот интерактив, как сейчас говорят, можно заниматься с детьми. Это как бы было понятно, но не было под это подведено, что называется, научной базы. И буквица стала ответом на вопрос, почему это так. А потому что сначала формируется у ребенка явье тело физическое, потом идет акцент на развитие жарьего тела, и только потом начинает формироваться нами тело, энергоинформационные каналы раскрываются. И, кстати, в этом секрет Ломоносова. Да, Ломоносов в 13 лет жажда знаний была настолько сильная, потому что физическое тело, энергетическое были сформированы. И своих вопросов накопило, своих собственных вопросов накопилось очень много. И именно это дало такой импульс к познанию мира и привело к тому, что жажда знаний, так вовремя открытая и продолженная, несмотря на все перипетии и препоны там, его биографии, привели к уникальнейшему глубинному пониманию процессов жизни и понимания того, что есть русский язык, на самом деле. Поэтому тема образования, то есть тема здоровья — это вот новая тема, которую я только начинаю познавать, а тема образования на основе буквицы, она моя вот изначальная. То есть именно с этим вопросом основным буквица ко мне пришла, и она стала открываться. Пришло понимание, и большинство моих занятий, семинаров, они как раз связаны с темой образования жизни на основе буквицы, возрастная психология и как работать с людьми всех возрастов, начиная от зачатия, и даже не то, что не от зачатия, а даже от задумки, от планирования, да, от первого импульса мысли о ребенке, и дальше до 49 лет на первом этапе и, соответственно, перехода на вторую ступень эволюции, на вторую как бы вектор проживания и на третий до бесконечности. Да? То есть мы можем... Вот эта структура образования, она настолько живая, и она подходит для всех возрастов. Если мы на каждую образовательную ступень, на каждый возраст делаем акцент на эту буквицу. Поэтому сейчас вам будет очень большая подсказка по этому вопросу. С 6 февраля на Народном славянском радио начинается цикл открытых семинаров, которые называются, так и называются, «Образование на основе буквицы с Василисой». И вот первое занятие как раз у нас будет посвящено самому раннему периоду. До 7 лет. Народное славянское радио. Народное славянское радио нас сегодня снимает. И Алексей это Орлов. Наш информационный спонсор. Что, вы останетесь в записи, потом можно же найти? Да, нет, все будет в записи. Это будет в интернете, на сайте радио, в группе ВКонтакте в 19:30. Это будет эфир прямой, где можно будет напрямую задавать вопросы по этой теме. Если вы не посмотрели, все будет в записи, просто у вас не будет возможности задать прямой вопрос в эфире. Приедем. И будет таких 7 встреч по каждой строчке буквицы. Это вот для вас такой вот ближайший подарок. И, ну, самое ценное образование происходит, конечно, не в онлайн-формате, хотя меня силы небесные, при том, что я 7 лет от этого вот так вот открещиваюсь, они меня вот говорят, что на этом переходном периоде надо все равно в это образование онлайн тоже входить. Но для меня онлайн-встречи — это только возможность сказать вам, насколько ценно живое образование, когда мы находимся в едином поле, в едином созвучии, и вот действительно там происходит и излечение, и ответы на вопросы, которые не заданы. Это может проходить только в живом поле. Поэтому приглашаю вас, конечно, на наши семинары, фестивали, где образование у нас всегда происходит вот таким настоящим живым образом. И занимаясь темой образования, неожиданно я поняла, что мне никуда не деться от заказа сверху на меня. И мне нужно создавать пособия. Не просто нужно, они у меня рождаются в сознании. И так как я человек слова и дела, и я привыкла работать так, если пришло стихотворение, даже если ты еще не совершенный инструмент, нужно взять на себя труд это стихотворение записать. В следующий раз на этапе вдохновения придет более совершенный образ, и уже будет мастерство чуть выше, чтобы его записать. То есть когда к вам приходят образы, и вы переводите их в любое доступное вам на данный момент действие, вы постепенно будете совершенствоваться с каждым разом. За мою жизнь уже этот навык был отработан. Я очень много таким образом работала с детьми, а я преподавала и в школе обычные 9 лет, и в школе искусств Свиридова в Санкт-Петербурге тоже 9 лет. Параллельно с этим я работала с подростками 1 год, правда, в педагогическом колледже и даже в коммерческом вузе, где вела курс по росписи стен. То есть у меня теория и практика искусство вместе соединенные, неразрывно, а то, знаешь, теоретики и практики это же тоже разделяют. Художников, художественных школах, вузах это все разделяется и уводится в узкие специализации. А мне посчастливилось получить вот это образование целостно и самой настроиться на эту целостность. И в этом состоянии приходили вот эти образы, и я их воплощала. Каким образом все это пришло? На Белом море в 2015 году мы путешествовали после сказочного фестиваля нашей компании, такой ведущих, с Андреем, с Царевичем, с Дуней Богатырем и многими другими героями. Побывали в уникальных местах, ели морскую капусту. Царевич очень много рассказывал. И даже грызли гранит науки. Да, и даже грызли гранит науки. Я там кусок гранита отломал. Всех кормил. Показал пример. Понимаете, буквы тоже грызть надо. А уж как мы сырые грибы съели, до сих пор помню. Да, это... Да, но стали приходить образы, образы оживающих букв. И я эти буквы стала зарисовывать. То есть внутри каждой буквицы жила какая-то картинка. Прям вот не просто какая-то, которая по форме похожа, а чтобы она отражала суть. И тогда у меня это путешествие началось. Но я приехала домой и думала, что я сейчас начну с того, что я издам раскраску по вот этим оживающим буквам. Но сила небесная скажет, что ты еще не готова. Займись-ка чем-то другим. Силы небесные приходят ко мне периодически в лице Дубыни Богатыря и говорят, у тебя другой спецзаказ, нужно срочно отрисовать конфигурацию буквиц, потому что она как-то криво представлена в информационном поле, нет единого шрифта. Царевич тут же подключился, они вдвоем меня там обработали. И Василиса создала, отрисовав каждую буковку отдельно, вот такое первое пособие. Деревянные буквицы, которые потом перешли в разные всякие вариации. Вот такие медальоны, которые вы так вот носите, оук, и у вас на сердце. И у вас сердце активизируется еще и впервые больше. Буквица стала красивой, потому что до отрисовки Василисы она в интернете везде была разношрифтная, такая, ну, кривое все. А сейчас у нас да, симметричные, ровные буквы. Приятно смотреть. Они, наверное, не такие, как должны быть, но они приближены к современному понятному шрифту. Мы специально пошли как бы таким ходом. И они все-таки приведены к единому шрифту. И на основе этих буквок рождаются разные пособия, разные буквичные доски, которые можно делать вот в виде спирали, их можно закручивать. Вы покупаете такой набор и дальше начинаете фантазировать, потому что буквицу можно расположить стандартным вариантом, можно расположить так, как май пришло, можно расположить еще другим образом, например, снизу вверх в виде вот такой вот змейки, в виде спирали, или создавать какие-то другие объемные композиции. И это все будут разные грани буквицы. Последняя наша разработка, вот я только сейчас ее увидела, прямо здесь на столе, это набор буквицы для маленьких детей. То есть, чтобы можно было вынимать, как мозаику туда потом вставлять, вкладывать, и все эти буковки еще можно раскрашивать. И у нас есть буквичные доски, вы, наверное, неоднократно видели в интернете наши пособия, где они разных размеров, с большими буквами получаются большие доски. Можно там гласные, гласящие в один цвет, красный, да, или там в оттенке красного, согласующие буквы. Вы можете там в оттенке синего, голубого покрасить у вас. И можно еще рисунки различные нарисовать. Детки очень здорово работают с вот этими буквами. И по отдельности, когда они в разных вот таких вот деревянных пособиях представлены. Завершив вот эту работу, я думала, возьмусь-ка я сейчас за раскраску. К тому же у меня уже пошли образы не только букв, но и историй по возрастной психологии к этим раскраскам. Но тут опять пришел волшебный пендель от Дубыни Богатыря, вернее, от Сил Небесных через Дубыни Богатыря. Он говорит, давай сделаем кубики. Я говорю, какие кубики? А, матрешку. Матрешка меня настигла... Матрешка меня настигла в самолете, когда мы с Иваном Царевичем из Дубыни летели из Индии. И там не силы небесные прямо в самолете стали показывать образы. И я их тут же на коленке нарисовала. У меня сохранились даже эскизы, нарисованные на коленке в самолете. И из этих эскизов, напитанных индийским солнышком, родилась книжка-раскраска «Рождение колобка», где уже вот такой вот нижней строкой был намек на то, чем мне все время захотелось заниматься. Возрастная психология, да? Какая строчка какому образу соответствует? И вот да, Навью тело, вот строчка, какой люди мыслите в нашем покое лице. Я думаю, скоро я обязательно это расшифрую, сдам книжку. Но здесь я сделала просто такие маленькие-маленькие намеки, то есть экспресс, вообще сжатый формат по самым простым практикам, с помощью которых можно себе и своим деткам помогать и активизировать эти тела. Следующим задачей, которую, опять же, мне нужно было решить, причем я же совсем параллельно этим занималась, параллельно с тем, что основное дело, которое мы делали, это организация фестивалей, семинаров и других образовательных программ и содержание своего действующего образовательного центра сначала в Питере, а теперь на природе в Псковской области. То есть это я все делала параллельно с организацией образовательного центра и с организацией различных учебных программ. И как это все происходило, я сейчас вот не могу ответить, потому что только с Божьей помощью. Потому что и время, вот буквица ИЖА, сам числа Бог мне приходил на помощь, потому что время расширялось, и я что-то успевала делать каким-то образом волшебным. Вот. Но еще не так, но как-то быстро. Следующее, что удалось сделать, и я очень была счастлива, когда мы это сделали, вспоминая свое детство, это наш набор кубики-буквики. Сейчас я не буду о нем подробно рассказывать, потому что это надолго. Сейчас он есть в... Изначально он был в картонном варианте, сейчас он есть и в картонном, и в деревянном варианте. Оба набора сделай сам. То есть и картонные, и деревянные кубики надо будет приложить ручки и сделать. Там есть слоги, там есть образы, там есть числа. Там есть возможность собрать из современной русской, русскую азбуку из 33 букв. И там есть возможность составить буквицу. И там есть возможность увидеть и с детками это обыграть, как проходили реформы русского языка, как мы их называем в сказке, реформы Змеев Горынычей. То есть меня еще с момента преподавания культурологии в школе в 90-х годах очень интересовал вопрос, почему в самые поворотные периоды времени, в самые тяжелые с точки зрения политической ситуации, экономической ситуации, смены какого-то строя, в этот момент постоянно шла реформа языка. Реформа языка у нас сопровождает крещение Руси, реформа языка у нас сопровождает Петровские реформы, реформа языка – это революция, гражданская война. И сейчас на очередном вот таком вот пике просто перемен во всех сферах опять реформа, с одной стороны, одни силы пытаются еще больше язык реформировать в сторону уменьшения, сокращения и безобразности. А наши силы, соответственно, впервые за тысячу лет расширяют орфографию. Впервые за тысячу лет мы расширяемся. Поздравляем. И здесь есть возможность поиграть во все. Вот первая буквица, первая реформа, вторая реформа, третья реформа, как алфавит выглядит сейчас и каким он может быть, потому что русский язык это постоянная расширяющаяся вселенная. Она не может быть в ограниченном виде. Да? То есть язык живой, развивающийся. И к этому пособию я хотела написать маленькую сказочку для детей и разместить некоторые методические рекомендации, как работать с детьми и с самими собой. Очень много всяких подсказок, упражнений, заданий. Я очень неплохая методист. И очень много всего было наработано, особенно в сотворчестве с такими чудесными творческими и волшебными людьми, с которыми меня свела жизнь. И первая часть... Ну, у меня ничего не получилось из того, что я задумала, потому что мне просто приходили другие задачи. И сказка для детей превратилась совсем не в детскую сказочку. И издана она была изначально маленькой брошюркой, которая, наверное, к Майе попала, да? И я ее разместила в интернете. Она вызвала очень интересный резонанс такой, отклик у людей. И меня стали просить эту книгу издать отдельно, а не как приложение к буквикам в наборе. И я поняла, что я не могу ее издать просто так, потому что к ней нужны картинки. И 40 картинок сейчас вот в новом издании книги, они вышли летом. Сейчас хочу вас испугать. Вот эта история разворачивается, кто видит, кто не видит, потом... посмотрит прямо сейчас, да, это последняя спецоперация «Змеев Горынычей», которую они хотят устроить с нами, с русским языком и с тем, чтобы превратить нас в абсолютных нулей. А параллельно с этим же разворачивается другая история. Она разворачивается прямо здесь и сейчас, в этом месте. Происходит собор людей, собор ведающих, собор людей, которые проснулись. Правда, еще не под дубом, но дуб вас ждет. Мы можем в следующий как раз под дубом сделать. У нас дубы в августе. Приезжайте на сказочный фестиваль «Собери свою матрешку» в начале августа. 500-летний дуб. Под ним изучаем буквицу, сказки, водим хороводы, песни поем со Светозаром вживую. Так что... И это все происходит одновременно. Да. Сказка написана... Как говорит Иван Царевич, на реальных событиях. Действие происходит в вечности, бесконечности, здесь и сейчас, в прошлом и настоящем, с программированием, говоря по-современному, или с закидыванием образов на сотворение лучшего образа будущего для всех нас. И вы побываете вместе с героями сказки в сказочном Лукоморье. А образ Лукоморья – один из ключевых образов, который меня преследовал с детства. Я родилась в год, когда вышел фильм, чудесный фильм «Руслан и Людмила». И образ «Руслан и Людмила» я тоже знала 5 лет наизусть, в детском, правда, сокращенном варианте. И, конечно же, образы Лукоморья меня очень волновали. И в этой сказке есть ответ на вопрос, мой ответ найденный изнутри, из глубины. Где находится Лукоморье? И где оно находится, и что это такое? И кому интересно, здесь намек на это найдут. И здесь под именами сказочных героев, которые присутствуют в процессах деградации и возрождения языка прямо сейчас, есть люди, даже те, которые присутствуют здесь и сейчас с нами вместе. Сказочные герои. Сказку нас засунуло. Все есть сказки со сказочными именами. Здесь собраны те исследования и исследователи, опять же, под сказочными именами, которые известны очень многим людям, изучающим возрождение русского языка. И я надеюсь, вы узнаете их под именами сказочных героев и в озвученных каких-то мыслях, которые являются их мыслями, их цитатами из их трудов. Так что непростая задача стоит нам. Что нужно сделать для того, чтобы всем миром выйти из эпохи Лисы, опять обрести свою чистоту, внутреннюю чистоту, физическую чистоту, внешнюю чистоту, зазвучать на этой волне и открыть живые тайны буквицы. А древо рода, древо жизни, древо, на котором живут волшебные птицы, в том числе птица Гамаюн, тоже древо рода, то есть у рода несколько священных деревьев. И ива, и дуб, они нам в помощь. И вот такой вот дуб, который смотрит на нас изнутри, и он смотрит на самом деле изнутри, каждый буквица на нас, и дает нам ключики-подсказки. И вот эта книжка и весь вот этот путь, который я очень кратко и, наверное, немножко сбивчиво постаралась вам как бы обозначить как лехи, привели меня к следующему. Не собиралась вам показывать незаконченные работы, но мне сегодня ночью сказали, надо показать о незаконченном варианте. Поэтому я сегодня быстро распечатала в маленьком варианте. Это те раскраски, это работа 2014-2015 года, сейчас будет частично завершена. Я надеюсь, что в ближайшее время мы издадим 2 раскраски. Здесь будет буковка, текст, и со стихами по каждой буквице, или там с белыми стихами. И в 2 раза больше. В 2 раза больше. То есть такие раскраски, вот буквица АС, где ребеночек с каждой раскраской будет расти, дорастая до 49-летнего возраста. Вот АС, вот это боги. Вот это веди. Ну и так далее. И еще одно направление, которое благодаря волшебному пенделю Андрея Ивашко и одной чудесной сказочной героине, которая сегодня здесь присутствует, тоже начинает оживать, хотя я очень долго этому противилась. Это продолжение работы с детьми и выход на подростков. То есть мы сейчас развиваем тему, как подростков оживить, которые любят играть в компьютерные игры, у которых свои там мысли, приключения. И родилась пока задумка и такой компьютерного сценария, и вебинаров, и вот такой вот игры, и где буквица уже представлена в виде не квадратиков, да, на которых буквица написана, а кристаллов, шестигранников, вот таких сотовой структуры, где развитие начинается от ас, то есть душа человеческая рождается из третьего тела, вот так вот, на переходе она воплощается, и дальше идет вот такая вот разноцветная спираль развития. Прямо в таких же цветах, как у Майи, явился мне этот образ, но только вот в кристаллической такой структуре. И вот эти пазлики будут основой для такой вот работы, может быть, даже игры в дальнейшем. Если есть какие-то программисты, компьютерщики, которые тоже готовы в этом поучаствовать, которые готовы рисовать, тоже подключайтесь. Мы сейчас создаем как раз команду для этого. И все равно это все еще не главное. Главное, что на меня свалилось буквально перед Новым годом, это еще один ответ на очень давний вопрос, который меня беспокоит очень давно, и не только меня, вот тут с Андреем Ивановичем еще в декабре мозговой штурм был, ну как же это представить, сидели, думали. Вопросы были заданы, и явился ответ. Пока вот он в таком рукотворном варианте. Это мой вопрос о том, что такое устойчивость живых систем, и как живые системы, живые процессы сделать устойчивыми. Сейчас очень многие говорят об устойчивом развитии человека, об устойчивом развитии общества, об устойчивом развитии России. У нас разрабатываются программы устойчивого развития России. Слышали, наверное? И никто не знает, что такое устойчивое развитие. Устойчивое. Потому что устойчивое мы можем написать по-разному. Мы можем его написать через «у», и у нас получится «у, стой». И такие все застабилизировались. Общество стабильности, устойчивости в своем своей стабильности, и на этом коллапс просто полный. Потому что любая живая система, которую в состояние стагнации вгоняют, даже если это идеальное какое-то идеальное общество, которое, например, описано в таком рассказе Крапивина «Как гуси-гуси-га-га-га». Общество стабильности, устойчивости, где все идеально, но там происходят некие процессы, которые героев выбивают из состояния стабильности. Потому что они становятся не живы и не мертвые, да, вот в состояние биороботов каких-то попадают. А другое написание слова «устой», оно идет через буквицу «оук», то есть через нашу сердечную буквицу. То есть живая система, живое сердце, оно не может быть в состоянии стабильности. Оно всегда идет по восходящей, оно всегда идет в каком-то развитии. Неважно в каком, то есть мы можем, в общем-то, развиваться в любую сторону. И в книге Ивана Царевича «Золотой путь восхождения» показано очень много путей развития. Мы можем развиваться, то есть деградация – это тоже путь развития. Поэтому развитие человека – это не программа божественная. Это как бы закон свободы выбора в действии. Вы можете развиваться, куда вы хотите – налево, направо, вверх, вниз, назад, как от камня на распутье, во все стороны. Вот этот ключевой выбор богатыря в сказках. А восхождение, эволюция – это один единственный путь, который идет вперед и вверх. А значит, мы все время входим в зону неизвестного. А зона неизвестного – это всегда нестабильность. Зона неизвестного – это всегда что-то новое. Это какое-то приключение, где мы не знаем, что с нами случится. Как не знаем, что с нами случится, когда мы отправляемся в горы. Это тренажер такой. И вот в этой схеме я хочу показать вам, кто захочет. У меня есть эти схемки распечатанные, потом можно будет обратиться внимание. Смотрите, само древо – это образ жизни, роста, рода, устойчивости живых систем. Внутри него заложенное изначальное светящееся семя. Вот эта искра духа, которая падает на землю, когда мы воплощаемся на земле, и оно вот здесь внутри нас, через наше сердце, сигналит. И как бы камертоном дает нам базовые ориентиры, сбились мы с пути или не сбились. Через все это проходит внутри древа, как бы даже не на древе, а внутри древа, живая спираль восхождения. И ее основные ступенечки показаны как раз образами буквицы и ее смысловыми вот этими кодами. Одновременно это является основой для возрастной психологии. В корнях вот здесь вот это глубже, это больше, чем буквица. Но буквица, в буквице сокрыты эти смыслы, потому что буквица — это еще разговор о извечных конах мироздания. Как бы каждая буквица так или иначе раскрывает тот или иной код, кон мироздания, незыблемые основы, которые нарушать нельзя. Например, буквица «живот» — это отражение кода, кона жизни. То есть только жизнь, гласит этот кон древний. И вот это тоже исследование, как буквица с каждым коном мироздания звучит, тоже очень интересное исследование, которое я веду, тоже можно подключаться. И это и есть путь восхождения. И смотрите, когда мы говорим об секундочку, дальше древо растет, и оно разветвляется на много ветвей, веточек и листиков. И мы, как живая система, как человек, внутри себя имеем вот эти базовые корни, они называются конами, они являются нашим фундаментом, опорой. Ствол — это конструкция, живая конструкция, внутри которой, вот, сама буквица — это и есть конструкция, основа для структурирования нашей конструкции. И это делает нас устойчивыми. Но древо продолжает расти, оно все время растет, оно расширяется, оно устремляется ветвями вверх, и оно расходится на много традиций. То есть вот есть устои, а есть традиции. Коны — это самый глубинный уровень. Дальше идет уровень устои. Причем устои одинаковые для всех древних народов. Если вы на уровне устоев начнете разговаривать с индусами, с египтянами, там, с индейцами, которые живут в лесах, с аборигенами там, какого-нибудь племени Тумбу-Юмбу, вы с ними договоритесь. А вот на уровне традиций веток вы уже не договоритесь. Традиций много. Есть традиции религиозные, есть традиции сообщества, есть традиции отдельной семьи. И есть традиции, я не знаю, как Андрей вчера рассказывал, субкультур. То есть там везде есть свои традиции. А листва — это множество оберток, сценариев, упаковок. Мы сегодня вам столько разных упаковок буквицы показали вчера. Это все обертки. Но за этими обертками, я надеюсь, вы уловили основы, вот эти устойчивые основы и основы, которые ведут еще глубже в корни. И вот это семя изначальное, зароненное семя, которое внутри нас говорит внутренней правдой. При условии, что если у нас хотя бы чуть-чуть открыто сердце, если сердце заморожено, то мы этого не чувствуем. Мы голос вот этого зараненного семени рода не чувствуем. И надо сердце свое оживлять, тело свое оживлять, сознание свое оживлять и очищаться. И смотрите, кон, конструкция и конкретика — это как в здании. Фундамент, устои, столбы опорные, которые держат здание. И это узорочье, декор, орнамент. Чаще всего люди начинают с собой договариваться на уровне орнамента, декора в частности. Когда они уходят чуть поглубже, они начинают спорить на уровне традиций. Здесь они договариваются, а здесь они понимают, что все едино. И я вам показала вот два варианта четырех опорных столбов конструкции. Всего лишь четыре главных параметра, под которыми есть на самом деле еще четыре подсистемы. И кто захочет эту схемку повнимательнее посмотреть, она, кстати, у меня на странице опубликована, цветная, яркая, красивая, вы можете к этому вернуться. Вот тот же самый вариант 16. То есть четыре ключевых опоры, потому что это достаточно для того, чтобы здание было устойчиво. И в то же время в каждой опоре есть еще четыре подопоры. И получается, что еще каждое из этих зданий тоже устойчивое. Получается 16. Та же самая структура. Здесь я дала это в форме квадратной, в форме здания. Кому-то такая модель ближе, такая мужская больше структура. А здесь я ту же самую форму дала в форме кругов древа. То есть внутри человек — это первая как бы базовая личная устойчивость. То есть если, когда человек устойчивый? Когда он здоров, когда он себя спокойно и психологически устойчиво чувствует в различных ситуациях, которые преподносят ему жизнь, когда он владеет каким-то ремеслом, а еще лучше, как у наших предков, ремеслами, то тогда человек максимально устойчив в этой жизни. Дальше семья. Если у человека есть семья, то он обретает еще больший уровень устойчивости, уже родовая устойчивость здесь открывается. Дальше это община. И четвертый уровень устойчивости — это открытость к миру, либо дружба между народами. Потому что вот на этом уровне нет разделения. Любой народ за то, чтобы люди были здоровыми, устойчивыми в своей жизни, за то, чтобы были здоровые семьи, за тем, чтобы между собой как бы люди сонастраивались для реализации различных дел уже большего порядка, для того, чтобы мы все вместе здесь возрождали землю. И вот эта дружба народов помогает нам, каждому народу на своем месте, держать устойчивость всей планеты. И это, в этом есть жизнь, потому что каждый из этих пазликов — живой организм. И вся система жизни, основанная на устоях, становится живой, подвижной и устойчивой в целом, и при этом постоянно развивающейся, постоянно обновляемой, постоянно наполненной жизнью, потому что жизнь бесконечна, потому что жизнь — это вот такая вот живая правда о том, что есть только жизнь, смерти нет, и все есть череда перерождений и бесконечного удивительного приключения под названием жизнь. И я хотела бы предложить нам все вместе сейчас пропить бутылку. Мы все вместе пока не надо. Я имею в виду ведущие, там Дубыня. Поддержали, чтобы поставили. Ну, давайте да. Дубынишка. Внимание! Прошу всех встать. Сейчас у нас будет сказочный пир, но перед ним духовная пища. Блюдо из 49 буквиц. Сейчас. Озвучено. Буквицы родной, постигни вещи смысл. Начертание знаков древней тайны. В ней поконы дружбы и любви. В ней полеты в царстве тридевятом. Как матрешку радостно собрать, посадить свой сад, построить храмы, по клубочку правильно шагать, благородным стать и асом славным. Ура! Ура! Ура! Ура! Итак, мы эту буквицу пели на Соловках, на Алтае, на Урале, в Москве, в Санкт-Петербурге, на Крыму. И везде жизнь говорила нам что? Ой. Да. Вот представьте вот эту буквицу, которую мы сейчас пели. Вот такую, а также мощно мы пели. Втроем на Соловках в Соловецком Кремле. Это самый древний Кремль в России. Представляете? Самый древний Кремль в России. Там на Белом море в Гипербореи Соловки. Вот с таких камней построили. Неделю проводили утреннюю службу. Украли. Вечернюю. И через 7 дней только пришли люди в черном и говорят, что вы тут делаете. А мы уже уезжаем. А мы говорим, буквицу поем. Оп, мы поем. За весон. Это у меня спрашивают. Я еще так одет. За помором. Буквицу поем. Они говорят, благословение есть? Я говорю, да! Потом следующий вопрос. От кого? Я говорю, от жизни. После такого их мозг не выдержал. Они просто убежали молча. Я дальше пошел. Поэтому буквица, она сама себе прокладывает дорогу везде. Мы также пели в храме Василия Блаженного в полный голос. В центральных храмах Санкт-Петербурга. Правильно? А потом папу им тоже прибежали, что-то весь храм трясет. Короче, и главное, что везде пели. На Красной площади тоже. И на Дворцовой. А, и на Дворцовой пели. Ну, и египетских пирамид пели. И в египетских пирамид. Да. И в Индии, помнишь, на острове. Мы когда пели буквицу, атланты сошли и сказали, ребята, молодцы, мы узнали столько. На Байкале кстати. Да. Так, кстати, мы пели мужскими голосами, я недавно ее услышал в интернете, какая-то женщина написала красивым женским то же самое. Так что подключайтесь все. Каждый должен тоже испеть буквицу от своей души. Мы покажем пример, а потом почувствуете тоже запой. Хорошо? Запой. Для того, чтобы прожить, это лучше встать в какую-то одну из натянутых буквичных поз. Какая вам приятная? Можете так, там, прямо.